Глава 8. В кафе «Пьеро» на бульваре Гарибальди практически никогда не бывает туристов. Несмотря на то, что Марсово поле совсем недалеко и Эйфелева башня. Но там, в этих туристических вотчинах, были свои кафе, традиционные, в которых всегда много туристов. И на площади генерала Гуро, и на набережной Бранли. Мужчина с крепкой шеей борца и коротко стриженными волосами сидел за столиком у окна. От солнца его закрывала гардина. Мужчина задумчиво помешивал кофе серебристой ложечкой, но если присмотреться, то видно, что задумчивость его наигранная. И мужчина чаще посматривал в окно из-за гардины, чем в свою чашку. Наверняка он кого-то ждал в этом кафе. Но в эти ранние часы в кафе редко ждут женщин, даже в Париже. Вошедший молодой стройный мужчина в летних светлых брюках и рубашке на выпуск нашел взглядом нужный столик и без лишних слов уселся на свободный стул. Сидевший за столиком мужчина с шеей борца отложил ложечку и, пристально глядя на гостя, отпил большой глоток кофе. «Ну что?» — спросил он. «Как я и ожидал, юридическим сопровождением и страховкой будет заниматься опять фирма «Сигма Экспо». Я слышал часть переговоров руководства. Сейчас обсуждаются лишь детали и суммы, но вопрос можно считать решенным. С «Сигмой Экспо» они уже работали. И не один раз. А что там, в России?» «Там все нормально», — ответил мужчина и снова отпил глоток кофе. «Теперь осталась только техническая сторона. Времени остается слишком мало». «Время?» Мужчина поставил чашку на стол и с удивлением посмотрел на собеседника. «А что значит сейчас время? Теперь нам не важно, когда это произойдет. Через неделю, через месяц, а может и через год. Или ты сомневаешься, что кроме аванса тебе не заплатят вознаграждение? У нас все солидно, все серьезно, по-европейски. В нашем деле люди серьезные. Они не привыкли ради своей прихоти экономить». Гуров с сомнением смотрел на телефон Лома. Потом он поднял глаза на инженера технического отдела. «Вы понимаете всю опасность этого мероприятия? Мы отдаем в руки преступнику телефон. Ему позвонит главный подозреваемый, и в результате самого короткого разговора может рухнуть вся наработанная схема, вся ситуация коту под хвост. Товарищ полковник, я гарантирую, что разговор мы сможем прервать в любой момент, дело нажатия одной кнопки. В момент звонка, когда преступник только ответит, наш специалист будет держать палец на кнопке. Сразу же начнутся искажающие помехи. Мы, конечно, можем с помощью искусственного интеллекта подобрать голос этого Туманова и говорить его голосом. Но вы же сами сказали, что подделать интонации и жаргон невозможно». «Ладно, Лев Иванович», — прервал спор Орлов решительным жестом. «У нас иного варианта все равно нет». «Вы хорошо прижали Туманова, у него тоже другого выхода нет, поэтому давайте верить ему. В крайнем случае Саул просто будет подозревать, что с Ломом что-то случилось. Фактов и доказательств, что Лом у нас, у него все равно пока нет». «Хорошо», — согласился Гуров. «Отдавайте телефон дежурному контролеру. Изменить уже ничего нельзя. Туманова я проинструктировал и предупредил обо всех последствиях. Мы и так уже один входящий звонок пропустили. Он мог быть и от Саула». Звонок прозвучал поздно вечером. Прапорщик, дежуривший возле камеры Туманова, сразу открыл окошко и положил телефон. Лом поднялся с кровати и взял телефон. В техническом отделе напряглись специалисты связи. «Да», — хрипло с линцой в голосе ответил Туманов. «Почему не ответил днем? Почему сейчас долго трубку не брал?» — спросил голос. Туманов посмотрел на прапорщика, наблюдавшего за ним в маленькое окошко в двери камеры, и поднял большой палец. Это означало, что звонит Саул. Прапорщик тут же нажал кнопку на небольшом брелоке. Это был сигнал в техотдел, что разговор с Саулом. «Да что ты с бабой закрутился, пропустил звонок, извини». «Заткнись!» Оборвал Туманова Саул, видимо испугавшись, что тот настолько расслабился без дела, что забудет уговор и назовет его по имени или кличке. «Сейчас ты с бабой, что ли? Почему долго не отвечал?» «В туалете был, руки мыл», — уязвленно отозвался Лом. «Че, нельзя, что ли?» Туманов оказался молодцом. Он сразу сообразил, что нужны доказательства, чтобы успокоить подозрения Саула. Он сделал несколько шагов в угол камеры и открыл воду в кране, буркнув: «Вот тебе вода! А это тебе унитаз!» И с этими словами он нажал кнопку слива на унитазе. «Доволен?» «Ладно, убедил», — недовольно ответил Саул. «Сейчас сможешь подъехать? Дело есть срочное». «Могу», — равнодушно отозвался Туманов. «Смотря куда ехать, а то получится и не сейчас, и не через час. В Лобню приезжай. Через полтора часа тебя там корешок твой встретит. Ты гаражи там знаешь? Вот как гаражи проедешь к лесопарку ближе, так и остановись. Там он тебя и встретит, и проводит дальше ко мне. И еще, Сережа, ты возьми с собой Кускова Артемку. Толковый паренек, я ему еще одно дельце подгоню. По его профилю как раз. Тут и обмозгуем». Гуров спустился в камеру через 5 минут после разговора. Лом сидел в камере на кровати, угрюмо опустив голову. Увидев Гурова, он машинально поднялся на ноги. Все-таки тюремные привычки прочно отпечатываются в сознании уголовников. «Все слышал», — сходу заговорил Гуров, когда ему открыли камеру, и он вошел туда. «Что думаешь по этому поводу? Что за дело? Саулу высовываться сейчас нельзя, он человек осторожный, а он какие-то дела придумал». «Не будет никаких дел», — прищурился Лом и со злостью добавил. «Куска завалить он хочет. Много знает кусок. А заодно и меня. Не доверяет он мне больше, знаю я много, лишний я. Дело большое, а свидетелей уже много, вот он и убавит». «Про какого корешка говорил Саул? Кто там тебя будет ждать?» «Да кто-то из этих двоих, или Белец, или Симарев. Он их приблизил к себе, мозги запудрил, теперь кровью повяжет». «Ну смотри, Туманов», — Гуров покачал головой, — «мне бы хотелось, чтобы ты поехал. Прикроем тебя как родного, гарантирую безопасность, и Саула возьмем, и корешков твоих. Зачтется, по полной зачтется тебе такая помощь. Ну?» «А чё, прикольно будет, если вы его на меня как на живца возьмете. И на этих двух утырков я бы посмотрел, когда их повяжут. А они мечтали мне юшку пустить». Гуров предвидел такой вариант. Он предполагал, что Саул не станет звонить просто так, чтобы поболтать или удостовериться, что Лом жив и здоров. Удостоверится он тогда, когда увидит его, когда сам убедится, что Лом не привел за собой хвост. Можно от него спокойно и без лишних следов избавиться. Наготове были и люди, и машины. Вот только Кусков ничего не знает, но его можно и не посвящать в эти детали. Через 10 минут со двора выехала машина Туманова, которую еще в ту злосчастную ночь перегнали в гараж управления. Технари установили в машине микрофон. Туманов должен был постоянно проговаривать маршрут и описывать ситуацию. 3 машины с оперативниками курсировали вокруг движущейся машины Лома, пытаясь то обогнать, то отстать. Наконец машина выехала к гаражам. Гуров услышал голос Туманова, как тот говорил, что они едут с Кусковым мимо гаражей, что еще несколько минут, и они поравняются с последним гаражом. Наступал самый сложный момент, теперь оперативники не знали, как опередить машину Туманова и как обезопасить находящихся в ней людей. «Машина впереди стоит мордой к вам», — вдруг громко сказал Туманов. «Подъезжаю». «Это Белец». «Здорово, Серега». «Чего скажешь?» «Здорово, Лом». Немного невнятно прозвучал другой голос явно снаружи. «Давненько не виделись. Ты дави на педальку до первого поворота, а потом налево. Третий домик справа. Там тебе и будет счастье. Сам тебя встретит. Дело у него до тебя, Лом». Несколько секунд слышен был только шум автомобильного мотора. Потом снова зазвучал голос Туманова, который комментировал, по какой улице едет и что видит. Он сообщил, что доехал до поворота и повернул налево. «Нет тут никакого третьего дома, тут хлам сплошной, пустыри», — раздался в эфире голос Кричко. «Боюсь, что это засада. Может, остановить подсадных?» Гуров подумал, что Туманов и Кусков не слышат разговора оперативников, и это хорошо. Иначе бы они запаниковали там. Продолжать операцию нельзя, ясно, что Саул вызвал Лома и Кускова, чтобы их убрать. И место выбрал пустынное. «Внимание всем! Слушать мой приказ подсадным!» — сказал Гуров в эфир, а потом взял в руки микрофон. «Сергей, разворачивайся и езжай назад в точку выезда. Я считаю, что дальше продолжать опасно. Мы отвечаем за вашу жизнь. Возвращайтесь». Оперативники получили приказ сопровождать и прикрыть в случае нападения. А дальше Гуров мог только слушать и слышать, соображая по звукам, что же там происходит. Подробности он узнал только через 40 минут. Туманов, стиснув зубы от злости и поняв, что все происходящее грозит опасностью, хотел развернуться и остановил машину, глядя в зеркало заднего вида. Там ехал УАЗик, буханка, и Туманов решил его пропустить, чтобы развернуться. В голове толчками пульсировала мысль, облаченная в ненависть. «Так, нарушать блатные законы, своих порешить, решил Саул!» Он даже не думал в тот момент, что УАЗик опасен. И что за УАЗиком едет внедорожник, он тоже не видел. И только когда высокая машина поравнялась с ним, он увидел руку, опущенную из окна пассажирской двери УАЗика и зажатую в руке гранату. То ли реакция у Лома была хорошая, то ли желание жить было так сильно, но он успел каким-то чудом отбить гранату, которая должна была влететь в салон его машины и там взорваться, убив их с Кусковым и воспламенив машину. УАЗик рванул с места и понесся по дороге вперед. Чтобы увернуться от взрыва, Туманов тоже надавил на педаль газа и только теперь увидел внедорожник за собой. Там, в этой машине, тоже не поняли, что граната отлетела на дорогу, и почти им под колеса. Кричко, сидевший на переднем сиденье машины, которая была ближе к Туманову и почти догоняла его, видел, как остановившуюся машину подсадных обогнал УАЗик и резко начал набирать скорость. Туманов почему-то рванул за ним. Может, кого-то узнал. Но сзади была и третья машина, черный внедорожник. И тут раздался взрыв гранаты. Она взорвалась почти под капотом внедорожника и машину отбросила в сторону. Осколком гранаты пробило заднее колесо машины Туманова, заскрежетал диск, а потом колесо просто заклинило. Но Туманов успел свернуть с дороги вправо и, открыв дверь, выскочил наружу. Из другой двери выпал Кусков и на четвереньках стал убегать к лесу. Из задымившего внедорожника выскочили двое, и оба начали стрелять из пистолетов в подставных. Туманов был закрыт корпусом поврежденной машины, а вот Кусков оказался как на виду. Кричко на ходу выстрелил несколько раз и, увидев, что один из бандитов упал, приказал гнать прямо на второго. И тут он узнал Саула. Уголовник обернулся на догонявшую его машину, сразу все понял и, остановившись, принялся стрелять. Лобовое стекло от попадания двух пуль сразу превратилось в сетчатую тряпку. Кричко приоткрыл дверь и, когда они поравнялись с Саулом, резко распахнул ее, сбивая уголовника с ног. Он успел выскочить и сам, два раза упал и перекатился через голову. Но все же Кричко вскочил на ноги и бросился назад. Оглушенный, тряся головой, Саул поднимался на ноги. Он увидел Кричко и стал поднимать руку с пистолетом, но сыщик оказался быстрее. Через секунду они покатились по траве обочины в сторону от проезжей части. Кричко оседлал Саула и вытянул из заднего кармана брюк наручники. «Ох!» — с шумом выдохнул Кричко. «Пора на покой, Саул! Давай сюда свои руки!» Гуров приехал в больницу, но сразу попасть к хирургам ему не удалось, даже несмотря на свое удостоверение полковника полиции. Но до главного врача он все же добрался. И пока сыщик вытирал шею и лицо салфеткой, главный врач выяснил, не вставая из кресла, что гражданину Кускову Артему Андреевичу уже сделали операцию и перевели в реанимацию. «Не переживайте, Лев Иванович», — заверил главврач Гурова. «Если остаток дня пройдет нормально, если ночь пройдет нормально, то завтра вы уже сможете поговорить со своим товарищем, подбодрить его». Операция прошла успешно, две пули извлекли, повреждений жизненно важных органов нет. «Товарищ», — серьезно ответил Лев Иванович, — «если бы товарищ, а то ведь это просто преступник, хитрый и изворотливый. Но я ему поверил, и он помог мне поймать другого, и более страшного, более опасного». «Ну, вот видите, как получилось. Не смог уберечь человека, поэтому и переживаю». «Странно как», — вскинул густые брови немолодой врач. «Вы переживаете за преступника? За человека из той среды, которую готовы пересажать за решетку и защитить от них общество? Чего ж вы за него переживаете? Пусть пострадает. За нормальных, законопослушных граждан, которых они всю жизнь обманывали и обворовывали». Это вот я не могу отказать ему в медицинской помощи. Не могу не делать ему операцию. Долг, видите ли, у меня врачебный. Клятву давал. И у меня долг, дорогой доктор. Устало улыбнулся сыщик. И я клятву давал. Защищать, не жалея силы собственной жизни. Защищать и свою страну, и ее граждан. А ведь он такой же гражданин юридически, как и мы с вами. Значит, я и его должен защищать. Даже если защищать приходится его от самого себя. А ведь он мне поверил. Поверил, что я его не обману, спасу его, помогу. А я сплоховал, и он теперь ранен. И мне нужно, обязательно нужно сделать так, чтобы он поверил, что для меня его беда такая же важная, как и своя собственная. Не могу я обмануть человека, который мне поверил. Нечестно это. «Вот как», — задумчиво сказал врач, глядя на полковника. «Странно это. Парадоксы какие-то. Но все равно приятно, что в душах людей есть порядок и закон. Правила есть, убеждения есть. И все это не на словах, а в поступках. Наверное, так и надо жить. Лечить так всех, защищать тоже поголовно, а не выборочно. Вы же вот не определяете, кто виновен, а кто нет. Это определяет, насколько я понимаю, в вашей системе суд и только суд. Вы их ловите, доказательства собираете, улики там всякие. И в суд. А уж он там разберется. Вот и мы так же. Лечим всех без разбора, даже отъявленных негодяев. Наше дело всех вылечить, всех спасти. А там пусть суд разбирается, кто и чего из них достоин. Если кого-то приговорят к высшей мере, пусть сейчас не расстреливают, то пусть он сидит пожизненно, но здоровым, вылеченным. Отбывать так отбывать. А то нечестно получается. Правда? Гуров улыбнулся и протянул доктору руку. Тот пожал ее и напомнил. «Так вы завтра подъезжайте часиком к 10 утра. Как раз обходы пройдут, всех осмотрят, назначения сделают. Можно и вас к вашему подопечному в палату пустить. Все полегче бедолаге станет. Не будет думать, что на него всем наплевать, что никто за него бороться не будет. Еще как будем». Гуров включил ноутбук, думая о том, как прошел сегодняшний день. «Нет, еще не прошел. Нужно поговорить по видеосвязи с француженкой. Нужно по горячим следам начать допрашивать Саула. Ощущение, что уже где-то близко разгадка тайны всех этих событий, от самого первого странного проникновения в меховой бутик, почему-то не появлялось. Саул будет молчать? Вряд ли». Все они рано или поздно начинают давать показания, чтобы выиграть несколько лет срока. Все они начинают играть в лояльность и содействие следствию. Нет, дело не в этом. Гурова не покидало ощущение, что за действиями Саула стоит кто-то большой, непонятный. В конечном итоге, кто такой Саул? Кто такой этот Петр Серафимов? Каким значится настоящее имя и фамилия вора? Именно вор. Да, хороший организатор, хитрый, жестокий. Именно поэтому его трудно поймать и доказать его вину. Но все же он не стал каким-то там королем преступного мира. Таких много по стране. Они погоды, как говорится, не делают. Но чувствовалось, что все происходящее вокруг Саула и этих шуб казалось более масштабным, чем-то более высокого уровня. Одна связь Саула с бывшим гражданином России и вором Павлом Лариным о многом говорит. Саул – вор не международного масштаба, да и Ларин тоже. Значит, их самих кто-то использует. Оттуда, из Франции. Поэтому максимум внимания к информации, которую передает Мари Лафлер. Пошел вызов, и Гуров нажал кнопку ответа. На экране появилось лицо француженки. Все такое же невинное, с наивными голубыми глазами и красиво очерченными мягкими губами. Женщина улыбнулась, усиливая впечатление легкого, беззаботного флирта, а не служебного разговора коллег. Гуров не удержался и улыбнулся в ответ совсем не служебной улыбкой. «Это уже манипуляция», — подумал сыщик, но заставить себя нахмуриться или просто сделать серьезное лицо почему-то не получилось. «Здравствуйте, Лев», — заговорила француженка. «Какой восхитительный закат над вашим городом, там, за вашей спиной. Как это красиво, крыши больших домов современного города и закат. Гуров обернулся, посмотрел на закат и решил, что хватит вестись на поводу у хитрой собеседницы. Но закат был и правда красивый. «Здравствуйте, Мари. Спасибо за ваши слова о моем городе. Уверен, что в каждом городе есть своя душа, свои красивые закаты и восходы. И наша с вами работа в том и заключается, чтобы люди могли наслаждаться этими видами и не думать о преступниках. А нам с вами приходится думать о них», — уже серьезно отозвалась женщина. «Интересно, а она замужем?» — почему-то мелькнула в голове у Гурова мысль. «И кто ее муж, кем работает?» «Наверное, есть у нее и дети. И как она дослужилась до капитана? С чего начинала свою службу и вообще как она попала в полицию? Да еще и в бюро Интерпола?» Мари, как показалось сыщику, угадала его мысли и вдруг сказала: «А знаете, Лев, мне будет приятно с вами пообщаться не через стекло экрана, а просто так, в жизни. Я приеду после окончания операции к вам в Москву. Вы же покажете мне ваш город? А еще я безумно хочу попасть в ваш большой театр». «Давайте, как говорят у нас в России, сначала доживем до этого», — отозвался Гуров. «А уж потом...» «Только вы не подумайте, что мы, русские, такие мрачные люди и полные пессимисты, которые не уверены, что жизнь их не закончится раньше какого-то события. Просто мы привыкли к жизни размеренной, где все идет своим чередом». «Вы меня обманываете», — неожиданно рассмеялась француженка. «Вы не такие размеренные, как сейчас мне сказали. Русские — романтики и фантазеры. Об этом говорит вся ваша история, вся ваша культура и литература. И театр, и музыка, и даже архитектура. Ну ладно, будем экономить свое время и перейдем к делам. Вы в чем-то продвинулись мне навстречу по этой преступной цепочке?» «Продвинулись, но очень недалеко», — ответил Гуров облегченно. «Наконец-то о делах. Мы взяли организатора всех преступных действий по краже шуб. Он же контактировал с гражданином Франции Полем Лари, бывшим нашим соотечественником. Взяли, и теперь нам есть чем его прижать. Думаю, он разговорится. Но так ли много он знает? Я склонен думать, что его информированность невелика. Учитывая масштабы непонятного пока мне дела, я думаю, что простому уголовнику не станут сильно доверять информацию обо всех нюансах предстоящей межгосударственной аферы». «Возможно, вы и правы», — задумалась Мари. «Но вы, по крайней мере, отработали свою часть цепочки. У меня тоже есть для вас новости, точнее информация для размышления. Пьер Рашет из Арсен Пари еще один раз встречался с Полем Лари. Они всегда встречаются в неожиданных местах и используют пока незнакомые нам способы информирования об этом друг друга. И мы не можем установить, о чем они разговаривали, но теперь у нас появились подозрения, что Рашет имеет отношение к этой нашей афере с шубами. Мы установили, что жена Пьера Рашета работает закройщицей в творческой мастерской дизайнерского дома Мишель Сен-Мартен». «Жена?» — опешил Гуров. «Она связана с шубами? Ничего себе информация!» «Удивлены?» — рассмеялась Мари. «Я ждала вашей этой реакции. Я, признаться, сама была удивлена не меньше. Да, сейчас она имеет отношение к шубам. Там, в мастерской, они готовят еще одну коллекцию для Европы. Тренд предстоящей зимы». «Спасибо, Мари», — сказал Гуров и одобрительно улыбнулся. «Это очень ценная информация. Надеюсь, теперь вы ухватили кончик ниточки, за которую можно попробовать размотать этот клубок. Муж связан с человеком, который контактировал с нашим вором, который ждал эти шубы. Его жена работает в этой мастерской, где они создавались. В этой же фирме изделия упаковывались и проходили таможенное оформление. То есть это единственное место и единственный шанс положить среди коллекции еще две шубы. У них там была возможность изготовить дублирующие коды для двух шуб. Поздравляю, Мари, вы успешно идете по своей цепочке». Саул сидел съежившись и, похож, сейчас был на злобного паука, который забился в угол и смотрел оттуда на всех, как на врагов. Невысокий, но обладающий плотным и значительным телосложением, Саул напоминал маленького зверька. Смертельно опасного зверька, между прочим. «Будем говорить, Серафимов?» — спросил Гуров вора. «О чем, начальник?» Саул поднял на Гурова глаза и тут же отвел их в сторону. «Я пострадавший. Пусть другие отвечают». «Пострадавший», — кивнул Гуров. «Ну да. Ты гнался за машиной Сергея Туманова, известного тебе под кличкой Лом. С тобой были твои вооруженные подручные, которые бросили гранату. И ты же потом со своим водителем, который погиб в перестрелке с полицией, ранил пассажира машины Туманова, некоего Артема Кускова. Тоже хорошо тебе знакомого». «Красиво излагаете, гражданин начальник», — усмехнулся Саул. «Мы ехали, никому не мешали, а тут граната под машину. Мы видели, что они тоже пострадали, из машины выскочили, когда ее в кювет бросили. Что я был должен думать? То, что на меня покушаются. Вот и защищались, как могли. Максимум, что вы можете мне предъявить, это ношение и хранение огнестрельного оружия, которое я, кстати, нашел случайно на улице. Вот и взял себе, ведь полиция не может защитить своих граждан, так что я уж сам. И теперь еще и за решетку пойду из-за этого. Некрасиво, гражданин начальник, так подставлять людей». «Да, не зря они обратились именно к тебе, Саул», — разглядывая вора, заявил Гуров. «Соображаешь ты хорошо, логично. Только вот нас недооценивать не стоит. Чревато ошибками в планировании и последствиями. Мы ведь тебя не трогали, пока не было доказательств. Информация пока не получила подтверждения. А когда у нас появились доказательства, мы тебя и взяли». «Не знаю ничего, начальник», — продолжая смотреть в окно, резко бросил Саул. «Это все оговор моих врагов, завистников. Поклеп на меня! Живу я мирно, законов не нарушаю. Завязал я давно, начальник. А вы в меня стрелять!» «Сейчас говорить с ним бесполезно», — думал Гуров. «Много чего можно попробовать предъявить Саулу, но все это будет возня возле пустого корыта. Его можно даже с собранным материалом в суд отправить, и срок он получит обязательно. Но дело останется нераскрытым, так ничего с этой аферой останется непонятным. Шубы, Франция, Лари. Ты посиди пока, Саул». Гуров закрыл крышку ноутбука. «Подумай на досуге. Начни снова привыкать к лишению свободы. Козыри у нас на руках, ниточки от клубочков тоже. Не стали бы мы тебя брать, не будь у нас уверенности. Мы вообще без тебя можем обойтись в этом деле. Во Франции полиция тоже хорошо работает. Мне спешить некуда. А вот у тебя времени мало». Пришло время обеда, и есть хотелось сильно. Гуров посмотрел на часы и решил, что стоит потерпеть. Он хорошо знал, что когда в голове появляются какие-то идеи, когда работа захватывает целиком, то ты перестаешь обращать внимание и на чувство голода, и на боль. Например, зубную. Лев Иванович снова вспомнил разговор с Орловым, когда тот в очередной раз пытался уговорить Гурова перейти на генеральскую должность и даже обещал взять в союзники Машу, чтобы она помогла обрабатывать мужа изнутри, из семьи. Петр, конечно, не стал бы этого делать, да и попытки эти все равно были бы обречены на провал. Маша никогда не лезла в дела мужа. Всегда уважала его работу, даже когда он часто уезжал в командировки, когда не приходил ночевать. Это его работа, его жизнь, без которой Лёва не мог жить. Она хорошо понимала мужа, потому что сама точно так же не могла жить без своей профессии. Она жила театром, дышала им и не могла без него. Гуров спустился в изолятор и велел открыть камеру, в которой содержался Лом. Арестованный лежал на кровати, заложив руки за голову, и смотрел в потолок. Точнее, в железную сетку верхней кровати. Увидев входящего в камеру полковника Гурова, он спустил с кровати ноги, нашарил свои ботинки без шнурков и встал. «Садись, садись, Сергей», — кивнул Гуров и сел напротив, у стола на табурет. В камере пахло дезинфекцией, пахло из унитаза, из железной раковины, пахло даже потом. Вот он, запах неустроенности, запах заключения, тоски и воспоминаний. Чаще всего люди в таких вот условиях думают не о светлом будущем, живут не надеждами, а ожиданиями того, что будет дальше. Такая же камера, только в другом изоляторе. Такая же кровать, но уже в колонии. Решетки, колючая проволока. Такие же угрюмые лица вокруг, давление блатных, режим, проверки. «Как там Усков?» — неожиданно спросил Туманов. «Выживет?» «Я не хотел его подставлять. Так машину занесло, что он оказался под выстрелами, а не я». «Нормально», — кивнул Гуров. «Выживет. Я был у него вчера утром. Даже разговаривал». Отвечая, Гуров думал о том, как изменился Туманов. Он помнил его в самом начале расследования и видел его теперь. И это были два разных человека. Тот самоуверенный и готовый на любой поступок по приказу своего хозяина. Человек, для которого насилие — это часть его жизни, он этим зарабатывал себе на жизнь, этим жил. Это держало его на плаву, в их обществе, в их уголовном мире. Он там был ценен, его там уважали, но им там и пользовались. А сейчас этот неожиданный вопрос про Кускова. Еще месяц назад, когда Гуров не был знаком с Ломом, тот наверняка глазом бы не моргнул и убил бы и Кускова, и любого другого, кто был бы с ним в деле. И только потому, что это ему приказал бы Саул. А сейчас он беспокоится, что Кусков едва не погиб по его вине. Вот так сползает эта блатная шелуха с человека. Кожа змеиная сползет, а под ней человеческая плоть. Ранимая, чувствительная. А в чем причина, что его подтолкнуло к таким размышлениям, к пониманию, к сочувствию? Да очень простая вещь. Цена собственной жизни, цена предательства. Он понял, что его никто и никогда не ценил. За человека, за личность не считал. Его использовали. А когда он стал не нужен, его решили убить. Убрать как ненужного свидетеля, отбросить как расходный материал. Вот на этом и кончаются все разговоры о мифическом братстве, понятиях и воровских законах. Тот мир, в котором Лом жил до сих пор, повернулся к нему со злобным оскалом и едва не убил. И только тогда включилось понимание, что ничего нового и неожиданного не произошло. Ты просто не думал о том, что в том мире, в котором ты жил и который уважал, оказывается, так поступали всегда и со всеми. И ты, Лом, наверняка убивал тех, кого тебе приказывали паханы. Убивал и не задумывался, что вся их вина была точно такой же, как и твоя сейчас. Они в какое-то время стали не нужны, они стали опасными свидетелями грязных дел, этих самых паханов. Кто-то не успел понять, что уголовный мир живет не по этим красивым романтическим законам, а совсем по другим, по законам зверей. Не успел и умер. А кто-то успел. Вот Туманов успел, например, это понять. И теперь нет покоя в его душе. Нет покоя, нет смысла жизни, нет вообще ничего. Так вот рушатся надежды, мечты, идеалы и песчаные замки. «А Саул живой?» — снова спросил Туманов. «Живым взяли или успел копыта откинуть?» «Ну почему же копыта?» Гуров, сделанным равнодушием, пожал плечами. «Взяли, все как положено. Вот правда водитель его не выжил. Но тут уж извини, вы нам с Кусковым дороже были. А когда такая стрельба поднимается, сам понимаешь, там уж выбирать приходится». «Не понимаю», — покачал головой Туманов. «Мы для вас равны. Одинаково нас ненавидеть должны, а вы выбираете». Гуров посмотрел в лицо мужчины и подумал, что этот бесшабашный, наглый и на все способный человек, которому было всего 32 года, вдруг стал говорить, да и выглядеть как глубокий старик. Помрачнел, глубокие горькие морщины. Даже вроде как седина появилась в волосах. «А может, — решил Гуров, — правду говорят, для того, чтобы родиться, надо сначала умереть?» «И что, Туманов переродился заново? Он стал другим человеком?» «Наверное, еще не стал. Наверное, сейчас как раз и идет этот процесс, процесс рождения нового человека из старой оболочки. Или другой процесс. Он еще умирает, в нем все старое умирает. А можно такое пережить? Все ли переживают?» «Глупый вопрос я тебе задам, Сергей», — предложил Гуров. «Ты в Бога веришь?» «Да что-то как-то не задумывался серьезно». «Нет, не верю. И не потому, что противится во мне что-то вере, а потому, что с молодости, с детства помню эти купола, выколотые на телах нашей братвы эти слова. Относился как к обычному лагерному трепу. А сейчас вот вы спросили, и я подумал. А если все правда? А если есть Бог на свете, то... Он что же, все видит и все понимает, что творится? Смотрит и ничего не делает? Ведь про Бога говорят, что он все может. Если говорят, что нельзя убивать, воровать, еще там что-то нельзя по каким-то там заповедям, то чего же Бог одним разом всех не накажет за это? Или не прекратит все это по щелчку? Ему же легко. «Ну, я богослов слабенький, Сергей», — усмехнулся сыщик. «Просто слышал от старых мудрых людей, от священников слышал, что Бог мог бы, но важно, чтобы не он, а сам человек пришел к нему, сам осознал, по своему желанию пришел. А насчет твоих сомнений, насчет того, почему я тебя спросил, я тебе отвечу. Есть такое основополагающее утверждение в христианстве. Оно заключается в том, что Богу не важно, кем ты был. Ему важно, кем ты стал. Поверил искренне, пришел к вере по зову души. Душой ее принял, и не стало твоего прошлого. Просто в рядах верующих стал одним человеком, одной душой больше, а это самое главное. В конечном счете, как у нас вот в нашем ведомстве идет борьба с преступностью, как борьба добра со злом, борьба света и мрака, так и в их кругах идет борьба за каждую душу. Еще один поверил и пришел. Вот и очередная победа. «Думаете, мне светит перейти в лагерь верующих?» — усмехнулся Туманов. «И не думал даже. Я вообще не об этом хотел сказать, Сергей. Я в твою душу не могу залезть. Да и не мое это дело, наверное. Я тебе не сват и не брат, и даже не духовник. Я просто полковник полиции, который всю жизнь проработал в уголовном розыске и всю жизнь ловил уголовных преступников. Я просто хотел тебе сказать, что ты был преступником. Многое совершал, о чем полиция знает и о чем не знает. Тебе все равно присудят наказание к лишению свободы. Я хочу понять, каким человеком ты выйдешь, с какими мыслями будешь отбывать в этот раз, с какими мыслями ты в очередной раз выйдешь на свободу. Не скоро это будет, посмотрел в окно Туманов. Не скоро, задумчиво ответил Гуров и тоже посмотрел в окно, где за стеклом покачивалась тонкая веточка дерева с листьями. Знаешь, я помню себя в школьные годы, как думал о том, что мне невероятно повезло, что я доживу до феноменальной даты 2000 года. Это же удивительно. Правда, я прикидывал, что буду к этому времени совсем уж взрослым. Ну, дожил. И что? Ну, вовсю за окном 21 век шпарит. Время летит быстро, мы доходим и переходим через очередные рубежи, привыкаем к этому. Главное, чтобы были они, эти рубежи. Чтобы было чего ждать и к чему стремиться. «А вы шубу-то нашли, Лев Иванович?» — вдруг спросил Туманов. «Что за хрень такую в ней искал Саул?» «Из-за чего он решил столько крови пролить?» — продолжил мысль Лома сыщик. «Ну, и это тоже». «Не нашли пока, и Кусков не знает, где она может быть. Его же, кстати говоря, тоже Саул заказал. Мы еще до тебя еле успели его спасти возле дома его подружки. Ты его знаешь, Юла его чуть не застрелил. Ювачев. Ты же с ним сидел». «А я их всех к Саулу и подтянул. Мне тогда велено было подобрать ребят крепких, надежных, чтобы на любое дело пошли. Юловы, значит, взяли, а Белый с Симоном еще бегают где-то». «А ведь в том УАЗике были они. Это Белец гранату бросил, а Симарев за рулем был». «Я понял, узнал я его», — спокойно отозвался Туманов. «Я что думаю, если эти два утырка при Сауле были... Он их при себе оставил, значит, они могут знать, где шуба. Вряд ли знают, для чего она. Уж на что меня при себе пригревал Саул, но даже я не знал, на кой она ему нужна. Этим тем более не скажет. Временные они у него, следующие кандидаты в морг, но знать могут». «Могут, конечно», — согласился Гуров. «Я слышал тогда на зоне еще, как Симон говорил, что у него бабка померла в Москве, а Белый смеялся, что теперь королем заживет Симон в бабкиной квартире. Тот и сознался, что хилый домишко там и все. Дороже в наследство вступать. Но он туда ездил после отсидки, так краем уха слышал, что вроде ездил. А Саул-то почувствовал, что вы вокруг все обложили, мог перекантоваться и у Симона в этой бабкиной хате в Москве». «А он никаких примет не называл?» «Место или район не называл. Так, языком трепал, шуточки всякие, приколы у него. То типа пути не будет, то, что пойдет работать на Путиловский завод, а еще что бабка померла, но путь указала». «Подожди, Сергей». Гуров потер лоб. «Насколько я знаю, Путиловский завод — это до революции в Петербурге был. Его потом переименовали в Кировский завод, это не Москва». «Не знаю, просто он так говорил, я краем уха слышал. Я же говорю так, базар пустой трёп». «Пути не будет, Путиловский завод, путь указала». Гуров посмотрел на Туманова. «Везде корень один. Путь. У нас есть поселок Путилково, между Химками и Красногорском. Это где Северная Тушина, но только за МКАДом.